Глава 26. Или неожиданная глава. День проходил самым незаметнейшим образом. Он серой мышью пробирался по темным, неприметным закоулкам спального городка, олицетворяя промозглую погоду полузня. Артур так и не встречался с Тином. Случайно или, может быть, неспроста. По крайней мере, особого желания видеть своего друга он не испытывал. Диана с Триумфией еще утром скрылись в стенах замка. И у мальчика было смутное подозрение, что они, соскучившись по учебе, решили посетить библиотеку. Днем Артур мельком виделся с Тоддом, который стал подозрительно себя вести после поездки. А что, если те существа, о которых говорил единорог, могли каким-то образом войти в него? И Деджери был прав, думая, что Тодд является в какой-то степени замешанным в том, что произошло с Антуаном. А Даниэль просто пытается оправдать своего друга, всячески его выгораживая. Возможно ли это? Иначе как объяснить тот факт, что Тодд избегает общения? А когда что-то у него спрашиваешь, он непременно смотрит в пол, словно боится встретиться глазами. После обеда Артур направился в библиотеку. Он хотел заглянуть в ту самую книгу, где они с Тином видели странное послание профессора Каучука. Мальчик надеялся найти новые записи, которые прольют свет на происходящие события. «Встретимся сегодня на восточной стороне у входа в лесной лабиринт, как стемнеет», гласило очередное сообщение, начертанное в учебнике. Артур незаметно отложил книгу. Обрадованный тем, что вовремя прочитал послание, мальчик заторопился выйти из замка. Теперь, возможно, ему удастся увидеть заговорщиков воочию и даже, если особенно повезет, подслушать их разговор. В восточной части Троссард-холла находились спальные домики лекарей. Там же вход в лесной лабиринт был наиболее густым и неприветливым. И именно к лекарям заглядывали в гости лесные звери. Один раз там видели низкорослую лису, в другой — олененка. Животные нисколечко не боялись людей. Никогда не ведавшие охотничьего лука, либо же капкана, они смело прогуливались мимо красивых домиков в надежде отыскать хоть что-то съедобное. Как стемнело, следуя записи в книге, Артур обогнул шумное заведение Блейка и пошел по улице Грибной, которая прямиком вела к спальному домику цветиков-первокурсников, стоявшему на границе маленького мира студентов и леса, казавшегося бескрайним. Здесь царила тишина, пахло соснами и терпкой смолой. Уютные бревенчатые шале со всех сторон были окружены деревьями, которые протягивали ветви руки к домикам, словно пытаясь их обнять и защитить от всех бед. В небольших аккуратных огородиках уже что-то робко зеленело, будто бы назло смрадню, и в будущем обещала распуститься в прекрасные бутоны. Артур намеренно пошел к опушке леса, подальше от стана лекарей. По его разумению, профессор должен был удалиться от спальных домиков, насколько это возможно, чтобы не быть замеченным студентами. Здесь, где начинались дремучие заросли, скрывавшие долину, Артур и должен был увидеть Каучука со своим напарником или напарницей. Время тайной встречи было выбрано на редкость удачно. Лекари в настоящий момент веселились с энергетиками в заведении Блейка, а у единорогов-охранников обычно к вечеру пополнялись ведра с морковками, так что они всецело были заняты скорее охраной своей пищи, а уж никак не территорией Троссард-холла. В лесу изредка перекликались сонные сивухи. Ночные птицы, которые днем спят и набираются сил, а как только солнце начинает исчезать в небе, они пробуждаются и отправляются на охоту. Было что-то мрачное в их стонущих криках, словно знамение какой-то подступающей беды. Небо стремительно заволакивалось темнотой. Артур задумался об их преподавателе по перемещениям, Сунаире Каучуке. Профессор вроде бы и не сделал ничего такого, что могло напрямую навести на него хоть малейшее подозрение, но сам по себе был очень подозрительным. Вряд ли он имел какое-то отношение к произошедшему с Антуаном, так как все время находился с ребятами возле костра. Однако, вспоминая его неискренний взгляд из-под оправы круглых очков, мальчик поневоле начинал приписывать ему в вину то, чего, возможно, Каучук никогда не делал. Странным и сомнительным в профессоре казалось все, начиная от его замысловатого имени Сунаири, совсем, к слову, не беруанского происхождения, скорее что-то восточное, если не сказать армутское, слышалось в нем. Вдруг неподалеку раздались осторожные шаги. Артур не прогадал с местом. Он спрятался за дерево и притих, навострив уши. «Я не сомневался, что ты придешь, Артур», — прозвучал уверенный голос профессора по перемещениям. Преподаватель, всегда обращавшийся к своим студентам на «вы», по какой-то причине оставил всю свою вежливость, предпочтя ей фамильярность. Юноша, помедлив, вышел из своего укрытия. Скрываться было глупо, а бежать тем более. «Откуда вы узнали, что я буду здесь?» «Очень просто. Послание в книге я писал для тебя, как только заметил, что ты следишь за мной». «Я...» — протянул изумленный Артур, отступая назад. Он все еще не совсем осознавал происходящее. Получается, никакого напарника не существовало и в помине. «Зачем вам понадобилось мне писать?» — совсем неучтиво спросил мальчик. Однако почти сразу же ответ сам пришел ему в голову. «Чтобы сегодня вечером встретиться там, где не будет ни одной живой души, кроме них самих». Профессор Каучук извиняюще улыбнулся, будто искренне сожалея о том, что причинил своему ученику такие неудобства. Однако Артуру его улыбка представилась издевательской и враждебной. Властные голубые глаза профессора хищно наблюдали за своей жертвой. «Нам нужно поговорить о многом. Подойди ко мне», — настойчиво попросил профессор, продолжая улыбаться. И было во всей этой ситуации нечто загадочное и пугающее. Артур, вместо того, чтобы послушаться, отступил еще на один шаг. Хотя тут же в голову мальчика пришла странная мысль о том, что он все равно не убежит. Он может попытаться, но вряд ли что из этого выйдет. Звать кого-то на помощь тоже представлялось бесполезным, вокруг никого, а ведь здесь уже начинался дремучий лес со своим лабиринтом, куда редко кто заглядывал по собственному желанию. Необъяснимый страх вдруг завладел Артуром, и именно в этот миг мальчик вдруг отгадал загадку, что занимало его мысли последние несколько минут. «Сунаири Каучук! Сунаири! Сунаири!» Можно было догадаться и раньше. Стоило только прочитать это причудливое имя задом наперед. Ирионус! Завоеватель из летописи про естествознателей, темный властелин, поднявший восстание. И, наконец, человек, который оставил его мать умирать в сгорающем доме. Правда ударила его по лицу, отрезвляя. С совершеннейшим ужасом Артур смотрел на своего учителя, все еще не желая верить, однако страшная ярость стала постепенно завладевать его сердцем. «Так это были вы! Это были вы!» — гневно воскликнул он. «Что случилось, мальчик мой?» — почти ласковым голосом произнес профессор. «Это были вы, не так ли?» — медленно произнес Артур, с удивлением ощущая у себя в груди небывалое напряжение, которое мешало ему даже вздохнуть. В нем зарождалась неведомая энергия, с которой мальчик был не в силах совладать. «Да что случилось?» Уже испуганно воскликнул профессор, беспомощно вздымая руки кверху. «Ваше имя!» Через силу прокричал Артур, в бессилии понимая, что нечто накапливающееся в его груди разрастается и выходит за пределы его тела, воздвигая полупрозрачную стену между ним и профессором. Мальчик в страхе посмотрел на свои руки. От них с шипением поднимался белый пар, исчезая в кронах деревьев. Такое уже происходило с ним однажды в домике Левруды. Но сейчас неприятные ощущения были во сто крат сильнее. «Расслабься! Так нельзя! Это опасно!» В отчаянии крикнул профессор. Его безукоризненно белая рубашка вспыхнула, будто от огня, и мужчина невольно содрогнулся от боли. «Ты убьешь нас, глупец! Прекрати!» Прокричал профессор, но Артур с трудом различал его слова. Белый туман поднимался над мальчиком, обжигая его тело. Листья, ветки, еловые шишки, которые попадали в это невидимое поле, бесследно исчезали, а от черной земли поднимался терпкий дымок. Бедный юноша закричал, не в силах больше выносить эту боль. На его руках начала лопаться кожа. Профессор Каучук из последних сил стремительно кинулся к корчащемуся от боли Артуру и ладонью ударил его по щеке. Мальчик в изнеможении упал на землю. Туман вокруг него стал постепенно рассеиваться. Профессор выдохнул от облегчения и сразу же осел на грязную землю, не в состоянии двигаться. Только сейчас Артур заметил, что, несмотря на прохладную ночную погоду, на преподавателе была лишь хлопковая рубашка с накрахмаленными манжетами и легкие брюки, годные, может, для выступления на симпозиуме в Беруанской академии наук, но никак не для вечерней прогулки по лесу. Теперь великолепный наряд профессора представлял собой довольно плачевное зрелище. Брюки были сплошь запачканы полузинской грязью, рубашка приобрела желтоватый оттенок. В некоторых местах на ней виднелись прожженные дыры. Неужели Артур явился причиной всего произошедшего? Мальчик попытался было встать, но он настолько ослаб, что не смог даже подняться. «Мне показалось, что я хочу вас убить», — тихо прошептал Артур. Его зубы нервно стучали друг о дружку. «Похоже, и себя тоже», — сердито сказал профессор. «А я спас тебя, между прочим». «Вы, Ирионус, мне известно, что именно вы убили мою мать. И не пытайтесь отрицать это», — начал Артур, но мужчина довольно грубо прервал его. «Замолчи! Не суди, не разобравшись! На самом деле ты ничего не знаешь, мой мальчик». «Так расскажите мне», — криво усмехнулся Артур, все еще корчась от боли. «Я... Да, я знал твою мать и свою жену», — тихо сказал он, смотря Артуру прямо в глаза. «Вы? Что вы хотите этим сказать?» «Я твой отец». Артур в немом изумлении взглянул на профессора, словно только сейчас впервые его увидел. «Но моя мать произнесла ваше имя перед смертью. Она сказала его так, будто...» Артур запнулся, и Ирионус молчал. Только при этих словах его лицо дернулось, словно сведенное судорогой. «А я так и не смог ее спасти», — тихо произнес он, и в каждом его слове слышалась глубочайшая скорбь. «Почему же тогда... Почему вы не нашли меня? Я думал, что меня бросили», — горько сказал Артур. По его щекам текли нежеланные слезы. Он даже не старался их сдержать. Ему было обидно и больно, что его отец оказался тем самым отрицательным персонажем, каким он всегда боялся его представлять. В детстве Артур часто рисовал себе картины, где его отец — храбрый путешественник, вроде Корнелия Саннерса, который, несмотря на все страхи людей перед чем-то неизвестным, ушел изучать мир, искать ответы и, вероятно, находить их в прекрасном строении всей живой природы, в живописных пейзажах, бескрайних полях, в труднопреодолимых топях и в заснеженных горных вершинах. Таковым мальчик видел отца. Но он также прекрасно понимал, что ожидания могут не совпасть с реальностью. По Поэтому в глубине его души всегда имелось убеждение о том, что, по сути, неважно, кто твой отец. Пусть им даже является мастеровой из соседнего домишки, либо же простой плотник. Главное, что во всем этом огромном и прекрасном мире он есть, твой отец. Он мог быть кем угодно, и Артур все бы ему простил. Да-да, пожалуй, все на свете, кроме одного — смерти своей матери. Профессор Каучук с невыразимой грустью посмотрел на Артура. «Как я не хочу, чтобы этот разговор произошел сейчас! Как я не хочу оправдываться и доказывать, что я все делал только для твоего же блага! Ты, наверное, замечал? Да, всегда замечал, что отличаешься от других. Напротив, я никогда ни от кого не отличался», — в запальчивости возразил Артур. «Да, но согласись, ты летаешь на единороге лучше других, ты плаваешь лучше других». «И многое у тебя получается лучше, мой мальчик». «Я плаваю? Я чуть не утонул из-за неисправной капсулы, которую мне подсунули по вашей прихоти. Вернее, мои друзья чуть не погибли». «Я этого не хотел, поверь. Я надеялся, что Легвельд подойдет к моей просьбе чуть более ответственно. Впрочем, не мне его судить». «Я намеренно попросил дать тебе ту глубоководную капсулу, с которой я поработал накануне. Да, я хотел, чтобы у тебя оказалась именно неисправная капсула, и чтобы уплыл ты как можно дальше. Не имея возможности открыться тебе и научить всему, я желал создать для тебя такие условия, чтобы ты сам смог научиться понимать свои способности, открыть их. Я хотел, чтобы ты учился управлять собой, чтобы не попадать в такие ситуации, которая произошла совсем недавно, и из-за которой...» Профессор выразительно оглядел свою прожженную рубашку. «Я не верю», — слабо прошептал Артур, чувствуя, как опять в нем поднимается волна сомнений. Желтое море из его сна не хотело отпускать юношу от себя. «Артур, ты сын естествознателя. Именно это и дает способности, которые у тебя есть. Ты еще не знаешь, как ими пользоваться. Однако это не помешало тебе сейчас создать поле такой силы, что даже я с трудом смог его остановить. Ты всадник, Артур. Ты повелитель стихий. Ты мой сын». «Нет, я не...» — начал Артур, но профессор Каучук не обращал на его возражения никакого внимания. Он продолжал говорить, стараясь как можно быстрее поведать свою историю. Голос его перешел на шепот, будто бы этот низкорослый, элегантный человек, называвший себя не далее, как минуту назад, могущественным естествознателем, очень боялся кого-либо или чего-либо. В его речах было мало от сказочника, которому надо произвести впечатление на своих слушателей. Скорее, он походил на простого человека, пережившего многие беды. И постепенно, хоть его история и казалась невозможной, Артур начинал верить ему. «Я вижу, ты не совсем все понимаешь. У тебя сложилось сложное впечатление обо мне, но ты обязан знать то, чего не рассказывают в этой школе. Я поведаю тебе историю с самого начала, как все случилось. Надеюсь, время позволит мне закончить свой рассказ. Когда-то, как, впрочем, и сейчас, люди охотились на все живое, и в том числе на единорогов. Только вот поймать зверя с рогом посреди лба считалось небывалым искусством. Ведь те были очень осторожными и старались не попадаться людям на глаза. А один человек...» При этих словах в голубых глазах благообразного преподавателя мелькнула искренняя неприязнь. «На один человек, Венгардио Мартини, помог раненому единорогу и выходил его. За это зверь заключил с ним договор и дал ему часть своих знаний и сил, чтобы Венгардио мог поддерживать мир и любовь на земле. Однако этот избранный человек не употребил данную ему силу во благо. Наоборот, он захотел поработить все человечество и стать властелином мира. Венгардио смог Сделать то, чего даже не предполагали единороги, дав ему знания. Этому изобретательному гению удалось облечь силу в свитки, по которым простые люди получили возможность научиться великому искусству. Мартини преподносил эти свитки как необычайный дар, за что сперва окружающие превозносили его до небес. Но по сути, хитрец заставлял других подчиняться своей воле под предлогом обучения мастерству естествознательства. Это ведь он сам придумал такое название. Что мы есть такое, как не самую суть знающие? Часто любил упоминать Вингардио в своих речах. Но так вышло, что, овладев искусством из свитков, люди так ничего и не узнали, даже ничтожную малость. Нам казалось, единорог просто захотел нас возвысить над остальными народами, а иной и вовсе полагал, что возвысить хотели именно его, носителя неповторимой индивидуальности, которая давала ему якобы неоспоримое право быть выше других. Итак, люди ничего не поняли о сущности дара. Я приведу тебе пример. Одной из способностей, которую обрели естествознатели, было исцеление от различных недугов. Но многие пользовались этим умением исключительно в своих интересах. Они уходили в людские города и зарабатывали на врачевании огромные деньги, обирая и без того малоимущих жителей. Не думаю, что единороги, передавая свою силу человеку, рассчитывали, что он станет распоряжаться ей в корыстных целях. Ведь даже Вингардио, помогая раненому единорогу, действовал, не ожидая награды. Мне видится, что смысл дара состоит в искренней взаимопомощи, которая основывается на сострадании и любви к ближнему. Нас же в случае с даром единорогов можно сравнить с детьми. Как самые маленькие и неразумные мира сего, мы восприняли этот подарок. Вначале восторженно и даже в некотором роде благоговейно, затем как нечто само собой разумеющееся. Такая уж человеческая натура. Мы использовали дар только для самих себя. И говорю «мы», ибо подразумеваю и себя тоже, замешанным в этой истории. Но первым покусившимся на власть был, разумеется, тот, с кого все началось. Вингардио действовал мудро, постепенно внедряясь в сознание естествознателей и насаждая свою волю. И долгое время ему с успехом удавалось создавать многочисленные группы своих последователей и почитателей, тех, кто не мог освоить науку или по каким-то причинам отказывался учиться. Наш милостивый предводитель изгонял из общества естествознателей с запретом появляться в городах и поддерживать какие-либо связи со своими родными и друзьями. Я встретил его довольно молодым, и сердце мое было открыто для его мудрости. К тому же он очень помог мне однажды. И когда-нибудь я поведаю тебе об этом. Однако прошло время, я изменился. Изменился и наш предводитель. Я одним из первых распознал его истинные намерения. Я много раз намекал ему, но Вингардио делал вид, что не понимает, о чем речь. Однажды вечером я пришел поговорить с ним напрямую. Как сейчас перед моими глазами возвышается великолепный дворец из розового мрамора. Дриполис. Прекраснейшая постройка, вырезанная в скале руками истинных мастеров, любимая резиденция моего прославленного учителя. Он уже собирался спать, когда я бесцеремонно нарушил его покой. Вингардио терпеливо меня выслушал и отнесся к моим пылким заявлениям весьма благосклонно, даже слишком благосклонно, должен признаться. Учитель во многом согласился со мной, и мне ничего не оставалось, как совершенно успокоенным и счастливым покинуть его палаты. Последним напутствием учителя мне было следующее. «Иди, сын мой, да пусть не тревожат тебя твои страхи. Завтра, поверь, ты уже не будешь стыдиться за меня. Этой же ночью несколько неизвестных ворвались в мой дом, и если бы не самоотверженность верного друга, который временно гостил у меня, скорее всего, я сейчас не говорил бы с тобой. Только тогда мне открылось истинное значение напутственной фразы моего учителя. Завтра я не буду стыдиться за него, поскольку уже не буду жить на этом свете. Да, Вингардио, помимо всего прочего, обладал также своеобразным чувством юмора. Нам с моей женой Иоантой пришлось убегать и скрываться, бродить по землям естествознателей, испытывая лишения и встречая неприязнь со стороны слуг Вингардио. Везде были его шпионы, везде были готовы служить ему. Я же, в свою очередь, рассказывал всем правду о том, что учат естествознатели отнюдь не для того, чтобы, познав мудрость, люди стали лучше и добрее, а единственно для того, чтобы он стал сильнее. Некоторые внимали моим доводам, и постепенно у меня сформировался круг людей, которым я мог доверять целиком и полностью. Они поддерживали меня во всем, отказываясь следовать наставлениям своего господина. И тогда Вингардио начал открытую войну против нас. Сейчас, на склоне лет, оглядываясь назад, я жалею, что никак не предотвратил кровопролитие. Какими бы благочестивыми идеями война, восстание или же революция не прикрывались, какие бы возвышенные лозунги не произносились в их честь, с какой бы буквы не начинались эти страшные слова, с заглавной или с прописной, все равно, поверь, мой мальчик, они не стоят жизни людей». Ничто не оправдывает войну человека с человеком, и самые прекрасные идеи могут оскверниться способами их достижения. Так что я в какой-то степени повел себя немудро. Впрочем, не мне довелось развязать войну. Себя и своих приспешников Вингардио называл белыми воинами, борющимися за добро и справедливость. Меня же и моих соратников ждала участь еретиков и отступников, стремящихся к убийству и кровопролитию. Таким образом, естествознатели разделились на белых и черных. Общепринятая версия такова, что белые защищали людей, черные же бесчинствовали, неся страдания и смерть. Мое имя стало ругательным, и в народе боялись его произносить. Насколько мне известно, именно в таком виде эта история и попала в летопись, которая, вероятно, сгорела вместе с нашими библиотеками. Летопись? Мне попадалось нечто похожее в школьной библиотеке. Там я впервые прочитал историю естествознателей, и, честно сказать, вначале мне показалось, что это просто сказка. Задумчиво сказал Артур, вспоминая день, когда он обнаружил в книгах желтый потрепанный пергамент. «Как странно. Вот уже много лет я перечитываю свитки, но о таком слышу впервые. Мне бы хотелось на него взглянуть. И кто же автор данного произведения? Летописцы всегда оставляют имена, чтобы быть причастными к истории». «Арио Клинч», — тут же ответил мальчик, так как это... Имя осталось у него в памяти. Ирионус удивленно покосился на Артура. «И о чем было написано в летописи?» Артур вкратце поведал преподавателю прочитанную им историю. «Поистине удивительно. Я знаю по крайней мере четверых, которые подписываются Клинчами. Довольно-таки распространенная фамилия. Один из них, к слову, работает в библиотеке Троссард-Холла. Но я не думаю, что он имеет какое-то отношение к нашей истории. Впоследствии я объясню тебе, почему. А теперь я, с твоего позволения, продолжу свой рассказ. Хоть нас и смешивали с грязью, мы никогда не нападали первыми, а только отражали многочисленные атаки. Я до сих пор не понимаю, как так случилось, что этот конфликт перерос в настоящую войну. которая стала затягиваться и вовлекать все большее и большее количество естествознателей. Многих своих друзей я потерял в тех сражениях. В разгар одной из решающих битв в схватку вмешались единороги. Чтобы остановить бессмысленное братоубийство, им пришлось применить свою силу, распространившуюся по всему миру. И каждый естествознатель, которого она касалась, терял способности и не только начисто забывал знания, приобретенные из свитков, но и весь период жизни, связанный с изучением силы единорогов. Наши библиотеки сгорали, пряча под пеплом даже малейший шанс на восстановление навыков. Свитки оказались потеряны. В то время я был в плену в подземельях Шот-Аббада. Столько страшных минут я провел там, разделив эту ужасную участь с твоей матерью. По правде говоря, мы уже не надеялись увидеть дневной свет. Туда Вингардио отправлял только самых отъявленных преступников. Но именно благодаря подземелью, на горе или на радость, чары единорогов по каким-то необъяснимым причинам нас не коснулись». Полагаю, даже их сила оказалась неспособной проникнуть в обитель тьмы. После окончания войны я благоразумно не терял бдительности. Какое-то тревожное чувство не давало мне покоя. Мы снова жили в мире людей. Эпоха естествознателей закончилась. Тем не менее, я сохранил свои способности, так же, как и некоторые другие. Вероятно, и сам Вингардио смог уберечь себя от чар единорогов. Так или иначе, несколько моих друзей, сохранивших память и былую силу, решили собрать совет 12, названный по числу пришедших. Мне была удостоена честь возглавить данное собрание, на котором требовалось решить, что делать дальше. В итоге мы договорились разделиться, чтобы отправиться на поиски оставшихся естествознателей. Также необходимо было узнать, что стало с нашим врагом. Помнится, во время обсуждения мы решали также вопросы о том, что делать с доставшимися нам в наследие землями, с замками и дворцами, которые единороги не тронули. Договорившись встретиться через год, мы разошлись. Каждый из нас хотел верить, что война кончилась и основная опасность миновала, но спустя оговоренный срок стало ясно, как сильно мы заблуждались. В будущий июнь навстречу пришло только четверо. Четверо из совета 12. Что произошло с остальными, никто так и не узнал. И по прошествии стольких лет я уже не надеюсь снова их увидеть. Иными словами, та встреча вышла довольно мрачной, но все же раздельные поиски принесли свои плоды. Двоим из нас удалось выяснить кое-что интересное. Прежде чем поведать об этом, я объясню тебе, какую роль в нашей истории играет Троссард Холл. Ты должен знать, что когда-то на месте школы находился Воронес, столица земель Вингардио. От Воронеса паутиной шли дороги во все концы мира естествознателей. Он был сердцем и одновременно артерией. Наши города мало похожи на людские. В них всегда присутствовала некая призрачная иллюзорная сторона. Большинство жилых домов безвозвратно исчезало, как только сила владельцев переставала их подпитывать. Только библиотеки возводились традиционным образом из строительных материалов. Внутри наших городов всегда было тепло и солнечно. Ты, вероятно, не раз задавался вопросом, почему в окрестностях Троссард-Холла такой благодатный климат? Почему нас окружает непроходимый лесной лабиринт, через который не пробираются даже звери? Почему мы сокрыты от чужих глаз в этой безмятежной долине? Да, естествознатели преуспели в своем искусстве. Они знали, как обеспечить прекрасный урожай и как спрятать себя от глаз врагов. С помощью особых знаний мы установили здесь теплую погоду. Иными словами, мы будто бы накрыли долину колпаком. Дождь, град и ветер не проникают сюда. В эти края были допущены лишь подземные воды, которые по сей день питают деревья и растения. Во всем этом месте сохранился отпечаток жизнедеятельности естествознателей, который несведущий человек может объяснить лишь капризами природы. Центром каждого города, находившегося под властью Вингардио, было не правительственное здание и не дворец, а библиотека. Там хранилась вся наша мудрость, или точнее сказать, мудрость единорогов. Вот тут я подхожу к той самой интересной детали, с обсуждения которой мы начали совет четырех. Если во всех известных нам городах естествознателей хранилища свитков были сожжены единорогами, то библиотека Воронесса по каким-то таинственным причинам уцелела. Вернее, она тоже была уничтожена, как и другие, но ее восстановили. Не просто заново перестроили на старом месте, но также полностью воссоздали свитки естествознателей. Все наши знания и сила оказались вновь заточены в стенах единственной сохранившейся библиотеки. Вот тут и кроется главная загадка. Кому удалось, вопреки воле единорогов, сделать подобное? Кто сохранил могущественные способности былых времен? Библиотека осталась, но здешние земли, по словам моих друзей, были необитаемы, и каменные своды ее покоились в мертвенной тишине. Нам удалось выяснить и еще кое-что. Оказалось, Вингардио остался жив, но потерял силу, как и многие другие. Это неизвестно наверняка, но мы предположили, что, будучи первым и самым могущественным, возможно, он сохранил какие-то обрывки памяти. При этом, как свидетельствовал мой близкий друг Индалас, бывший властелин естествознателей, направлялся в Воронесс. Эта информация дала нам основание полагать, что Вингардио был осведомлен о восстановлении библиотеки. И, возможно, даже сам являлся инициатором ее строительства. Он знал, что свитки собраны, и ему вновь захотелось овладеть силой. Говоря об этом, я должен упомянуть, что среди всех свитков естествознателей есть один, куда более могущественный и опасный, чем остальные. Последнее слово единорогов, которое крылатые создания применили в разгар войны, лишив всех памяти. Кстати, об этом свитке знали все естествознатели без исключения, ведь знания, содержавшиеся в нем, были также переданы Вингардио еще в самом начале, при заключении завета с единорогом. Да, мы знали о свитке, но при этом никогда даже не помышляли о том, чтобы прочесть его содержимое, ведь оно могло оказаться губительным для всех нас. Мы его попросту боялись. И лишь самые близкие соратники Вингардио, и, конечно же, он сам, располагали иными сведениями. Последнее слово примечательно не только тем, что оно способно разом лишить дара единорогов. На самом деле оно обладает и обратным действием. Лишившись силы и затем прочитав данный свиток, человек мог бы заново обрести все свои знания. Так как библиотека Воронесса со свитками восстановлена, то разумно предположить, что и последний, самый могущественный манускрипт тоже переписан заново. И Вингардио, чтобы обрести былую силу, вовсе не нужно было десятилетиями корпеть над записями, пытаясь вернуть утраченное. Достаточно было лишь прочесть последнее слово. Так как Совету Четырех удалось вовремя узнать о его планах, именно нам предстояло предотвратить коварный замысел врага.